Рябинин допрашивал Юханова, механика с маслобазы, 35-летнего обстоятельного мужчину с широким серьезным лицом. Они говорили минут 10, но следователь, казалось, уже знал о нем все. Рябинин мог поклясться, что дома Юханов все чинит своими руками, от телевизора до санузла, что у него крепкая полированная мебель и финские обои, что он сам покупает мясо и подбивает ботинки металлическими подковками, что этот Юханов — тихая мечта почти любой женщины. Все это Рябинин знал, хотя говорили они только о маслобазе. Но он и не знал, какое отношение имеет механик к похищенному маслу. «Маловато смогли вы мне сообщить», — посетовал следователь. «Поймите, я работаю по совместительству. К маслу никакого отношения не имею. Мое дело — обеспечить техническую сторону. Маслопроводы, заслонки, баки, насосы. Я и масла не вижу. Но видите людей, бываете на базе». «Почти не вижу», — перебил Юханов. «Я работаю по совместительству. Приду вечером, там один сторож. Проверю технику и ухожу». «А где ваша основная работа?» — спросил Рябинин. «На пивоваренном заводе». К отпуску масла механик не имел отношения, но совсем ничего не знать и не видеть не мог. Так не бывает. «Вы в каких отношениях с Топтуновым?» «В нормальных». «Разумеется, этот тип людей всегда со всеми в нормальных отношениях». «Я вообще со всеми на базе в нормальных отношениях», подтвердил Юханов мысль следователя. «Даже не в хороших. Хорошие отношения требуют души, а именно в нормальных. Но такие, как этот механик, бывают очень нужными на производстве. Не зря он работал в двух местах». «Тогда вопрос к специалисту», — спросил Рябинин. «Могло масло протечь в почву?» «За систему трубопроводов я ручаюсь», — даже обиделся Юханов, потому что за эту систему он как раз и отвечал. «Днище в баке». «Сам лично проверяю, да и эксперт смотрел». Пожалуй, механик стоял от масла дальше всех. Рябинин про себя отнес его к тому типу людей, которые ни своего не упустят, ни чужого не возьмут. «Теперь вопрос к человеку. Что вы думаете о Топтунове?» «Кто его знает?» — осторожно сказал механик. «А откровение не можете?» — усмехнулся Рябинин. Механик пожал крупными плечами, обтянутыми синим габардиновым пиджаком, который, казалось, треснет по швам от этого шевеления. «Я только в технике разбираюсь», — ускользнул он от ответа. «В технике попроще», — между прочим, заметил Рябинин и спросил. «Представьте, что Топтунов не сидел бы в тюрьме, а масло пропало. На кого бы вы подумали?» Теперь усмехнулся Юханов. Широкое лицо стало еще шире. Глаза блеснули влажными полосками. Для такого лица эти глаза были маловаты. Казалось, что там за прорезями они нормальные, а на следователя будто в щелочки подглядывают. «Формальный вопрос». «Да», — согласился Рябинин, — «но все-таки ответьте, только честно». «И отвечу», — вдруг сразу сказал Юханов. «Я бы подумал не только на Топтунова». «Но ведь маслом распоряжался только кладовщик», — возразил следователь. «Не только. Рабочие?» «Им без кладовщика ничего не сделать». «Сторож и уборщица?» — на всякий случай спросил Рябинин. Юханов только дернул щекой. Дальше спрашивать не имело смысла, потому что оставался один человек, неупомянутый следователем. Кривощапов Николай Сидорович, заведующий маслобазой. И все-таки Рябинин осторожно задал вопрос. «Вы что-нибудь знаете?» «Вот», — удивился Юханов, — «я поделился сомнениями, а вы уже думаете, что я знаю». «Вы что-нибудь замечали?» — настойчиво спросил Рябинин. «Ничего не замечал», — обрубил механик так, как, наверное, перекусывал клещами проволоку. Возможно, он ничего и не знал, но Юханов сообщил важную для следствия деталь, К отпуску масла имел отношение не только Топтунов, но и заведующий маслобазой. Юрков при расследовании исходил из того, что масло отпускал только кладовщик. А тут возникает сразу три версии. Масло крал Топтунов, масло крал Кривощапов, масло воровали оба. Как только за Юхановым закрылась дверь, Рябинин снял трубку и набрал номер телефона уголовного розыска. Знакомый голос отозвался сразу. Телефонные звонки в жизни инспектора Петельникова занимали не последнее место. «Товарищ Демегре Лябонт Ибн Холмс?» — внушительно спросил Рябинин. «Да, это он», — вежливо ответила трубка и также вежливо спросила. «А это, случайно, не следователь по особо неважным делам, товарищ Рябинин?» «С каких это пор 50 тонн масла стали неважным делом?» «Но какое масло?» — удивился Петельников. «Подсолнечное. Я понимаю, украли бы сливочное или этот шпик с корейкой». «А у меня масло непростое», — не сдавался Рябинин. «Какое же?» — поинтересовался инспектор. «Нерафинированное», — шепотом ответил следователь и тут же спросил. «Ты меня понял? Бумага твоему начальнику уже послана». «Намек ясен, Сергей Георгиевич», — улыбнулся Петельников. «Завтра подключаюсь». Они работали вместе не один год. Маслобаза почти ничем не отличалась от обыкновенной нефтебазы где-нибудь в райцентре. Те же баки, горевшие в закатном солнце серебристо-розовым алюминием. Те же стриженные тополя, которые насаживают вокруг огнеопасных емкостей. Здесь всегда вспоминаются аэродромы, вероятно, из-за окраинного расположения, огромных баков и светлого металла. Вечером маслобаза не работала. Неблизкий шум города да стук моторных лодок с озера только подчеркивали тишину. Вдоль забора шел высокий парень, лет 30, в темном помятом пиджаке, светлых испачканных брюках и резиновых сапогах. Парень мог бы одним махом перескочить худосочный штакетник, но он постучал в окошко небольшой будки у ворот. Оттуда нескоро вышел старик в ватнике, поверх которого был наброшен плащ Болонья. «Ну?» — строго спросил он. «Дедуль, а чего в этом баке налито?» «Чего надо, то и налито», — обрезал дед. «Тебе про то знать не положено». «Да я, дедуля, после армии. Вот хожу, работу себе поближе присматриваю». «Тогда другой разговор. Подсолнечное масло у нас нерафинированное». «Да я так и подумал». Дед вынес из будки табуретку, а гостю ящичек с яркой апельсиновой наклейкой. По всему было видно, что старик несказанно рад случайному собеседнику. Усевшись, он уставился на парня, который сразу полез за сигаретами. Когда они закурили, сторож заметил. «В смысле работы надо иметь рассуждение на предмет специальности». Гость немного подумал, однако фразу для себя перевел и согласился. «Могу кем хочешь». «Нам кладовщик требуется, поскольку старый сидит. Теперь масло отпускает сам Николай Сидорович». «Дедуль, может, замолвишь словечко? Мне от дома близко». Старик поджал губы, и его коричневое лицо стало бугристым и крепким, как глыба железняка. Потом он встал и молча ушел в будку. Гость спокойно курил, поглядывая на баки. Сторож вернулся через несколько минут с буханкой черного хлеба, свежими огурцами и кружкой подсолнечного масла. «Давай перекусим». «Казенное масло пьешь?» — улыбнулся парень, кивнув на кружку. «Их, милый, тут кладовщик 50 тонн выпил. Ничего». «Как ничего?» «А ничего. Сидит теперь, голубчик, а мужик хороший». Он протянул гостю огурец, отрезал ломоть хлеба и расстелил на краю ящика бумажку с солью. «А вкусно!» — заметил парень, надкусывая огурец, который предварительно макнул в соль и в кружку. «Еще бы невкусно!» — подтвердил старик, снимая болонью. «Со своего огорода!» «Я про масло говорю», — уточнил гость. «Не зря ваш кладовщик воровал». «Ты кладовщика не тронь», — обиделся старик. «Он мужик правильный». «Правильный, а украл», — усомнился парень. «Правильные мужики тоже воруют», — объяснил сторож и добавил. «А может, и не он украл-то». «Вот те раз», — удивился парень и прямо спросил. «Дедуль, ты что, меня презираешь?» Сторож расплылся в довольной улыбке, стукнул гостя по плечу и внушительно изрек. «Хоть и не знаю тебя, но уважаю». «А если уважаешь», — начал горячиться парень, «то чего на тюремную работу сватаешь? Оформлюсь кладовщиком, масло упрут, и меня за решетку». «Да может, кладовщик сам и упер», — миролюбиво заметил дед. «А ты должен знать», — расходился гость, — «на то и поставлен». Сторож зевнул. От масла его подбородок лоснился. Он поманил гостя пальцем. «Хочешь тайну сказану?» Парень пододвинулся еще ближе. «Знаешь, мил человек, что такое масло нерафинированное? Мутное, значит. По-научному нерафинированное, а попросту мутное». «Нашел тайну», — поморщился парень. «Ты лучше скажи директору, что я твой родственник. Например, племянник. Скорее на работу возьмет». «Так-то так», — солидно сказал дед. «Тут подумать надо. Приходи-ка еще в воскресенье, никого не будет, обо всем и переговорим».